поедел, я в столовой что-то съел. В поликлинику пошел на прием к врачу и неделю проболел. Слушай, а вчера купил новый видеомагнитофон. Принес домой, потом включил, а через час сорвался он. Женюсь!